Сянь-Юнь как могла успокоила ее, потом навестила своих родственниц и возвратилась в покои матушки Дзя, чтобы немного отдохнуть. После этого разговор зашел о семье Сюэ, которую Сюэ Пань довел до разорения. И хотя на нынешний год смертная казнь была отложена, еще неизвестно было, удастся ли ему в будущем году добиться смягчения вины. «Ты ведь еще не все знаешь!» — воскликнула матушка Дзя. «Недавно загадочным образом умерла жена Сюэ Паня. И из-за этого тоже едва не было скандала. Счастье, что великий Будда проявил милосердие и заставил служанку, которая вместе с женой Сюэ Паня приехала сюда, дать правдивые показания о проделках своей госпожи. Только благодаря этому старуха Ся перестала требовать расследования обстоятельств смерти дочери. Тетушка Сюэ сейчас живет лишь благодаря помощи Сюэ Кэ. Этот Сюэ Кэ очень честный человек. Он заявил, что не женится до тех пор, пока его брата не освободят. Твоя сестрица Син Сюянь живет сейчас у старшей госпожи Син. И, надо признаться, горько ей приходится. Барышня Бао Цинь пока еще не переехала в семью Мэй, так как там сейчас траур по поводу смерти ее свекра. Поистине у всех наших родственников несчастная судьба. О семье Сюэ я говорила. В семье моей невестки Ван недавно умер брат Ван Зетен. Старший брат Фэнзи оказался непутевым человеком. Ее второй дядя, человек недалекий, нажил себе неприятности с казенными деньгами и сейчас живет в бедности. А от семьи Джэнь, после того, как у них конфисковали имущество, никаких вестей нет. «А третья сестра Танчунь присылает письма?» — вдруг спросила Сянь-Юнь. «Нет», — ответила матушка Дзя. Но ее отец говорил, что Танчунь живет очень хорошо. И все же отсутствие писем от нее меня беспокоит. У нас все время неприятности. Я не могла собраться с мыслями, только сейчас вспомнила, что четвертая барышня Сичунь до сих пор не просватана. А кто позаботится о Дзя Хуане? Конечно, жить нам сейчас тяжелее, чем раньше. Когда ты бывала здесь? С тех пор, как вышла замуж твоя сестра Бао Чай, у нее не было ни одного светлого дня. Да и как может быть иначе, если твой второй двоюродный брат Бао Юй до сих пор не в своем уме? Я здесь выросла. «И характер моих сверстниц мне знаком», — сказала Сянь-Юнь. «Однако сейчас у вас абсолютно все изменилось. У меня такое впечатление, что если бы я еще некоторое время не приезжала, меня встретили бы здесь словно чужую. Как это неприятно! Когда я была у своих подруг, то по их виду замечала, что они охотно побаловались и пошутили бы со мной, как в прежние времена. Но когда мы начинали разговаривать, они сразу становились печальными. Меня это расстроило, поэтому, посидев немного с ними, я поспешила к вам. «Мне уже все безразлично. Мои дни сочтены», — сказала матушка Дзя. «Но нашу молодежь жалко. Мне очень хотелось бы дать им возможность повеселиться как следует, хоть денек, но только не знаю, как это сделать». «А я знаю», — воскликнула Сянь-Юнь. «Разве вы забыли, что послезавтра день рождения сестры Бао-Чай? Вот и есть повод повеселиться. Мне это тоже на руку, так как я смогу пожить лишний денек у вас и сама поздравить ее. Ну, как вы думаете насчет этого, бабушка?» «Ох, я совсем поглупела», — — воскликнула матушка Дзя.